особый эффект, единственный, особый вид лута, выпадающий только с босс-монстров, невозможно получить второй раз, вне стоимости, невозможно продать в случае передачи или продажи предмет уничтожится. В складе оружие имело вид топора с изогнутым лезвием, ничего особенного в нем не было, кроме ржавчины и тупого лезвия. Следующее посещение этой же локации ничем новым не порадовало, но босс был муторным. Гигант гагантов летучих мышей один уровня. Когда он летал над головой, звук его крыльев раздавался вокруг всей пещеры. По ощущениям, он также был намного больше своих собратьев. Но его победить было нетрудно, схватить, а после разовать с помощью когтей. Гигант гагантов летучих мышей повержен. Получено. Эхо-слухец. Эхо-слух. Тип. Способность. Редкость. И на нецепы. Ты видел? Нет. А вот я, слышу. Особый эффект. Звук. Позволяет улавливать звуки окружения и выстраивать их в картинку с помощью волнового эффекта отражения звука от поверхности 5 метров вокруг. Чем дальше, тем хуже. ХМ, издав небольшой звук, у меня перед глазами сразу же появилась картинка пола и небольшого пространства вокруг. Вау, какой эффект! Обрадовался я, так как теперь мог видеть происходящее вокруг. Выйдя из подземелья, я тут же услышал издаваемые другими звуки, и в моей голове тут же сформировалась мутная картинка. После этого я понял, что видел картинку не глазами, а сразу мозгом, что было дезориентирующе. Немного погодя, я пришел в себя и задумался над тем, что делать со взрывчаткой, что я получил за прохождение подземелий. Продавать – не вариант, они взорвутся в любой момент, лучше либо использовать. Немного подумав, я кое-что придумал. Вундервафля, дай расширенный доступ к складу маяке, пусть она пользуется ненужной мне взрывчаткой. Попросил я, усевшись за кухонный стол. Доступ предоставлен, сотрудник Былопов. Ещен, вот и хорошо, теперь стоит приготовиться к походу в канализацию. Кивнув и начав готовиться, я вскоре снова зашел в подземелье, но уже в канализацию третьего уровня. Глава 31. Жев-жев-жев. Камень вкусно. Находясь в воде, я получил много информации, только появившись в подземелье. Взмахнув рукой, я атаковал вылезших со стены потолка червей. Они получили множество порезов и быстро скрылись в тех же стенах. Не теряя время, я вылез из воды и тут же атаковал себе за спину. Отогнав появившегося червя, я посмотрел в воду, не обнаружив ничего кроме самой воды. Тут же поняв ограничение новой способности эхо-слухец, я на секунду погрузил голову в воду. Звуки волны в воде были довольно четкими, но они размывались, из-за чего представляемая картинка была размытой. Вынув голову из воды и прочистив уши от лишней влаги, закрыл глаза и сконцентрировался. Дальше 5 метров, я слышал приглушенные звуки рытья, а вместе с ними, в голове у меня появилась картинка, как за стеной двигаться, один из червей. Открыв глаза и резким рывком в стену, я атаковал вырвавшегося из стены червя, пробив его ладонью. Шум, что он издавал из-за стены, создавал звуковые волны, позволяющие мне увидеть все, что происходит за ней. Одним сильным рывком рукой, я разрываю его на две части. Не сумев противостоять моим когтям, червь упал на пол, извиваясь и ревя на всю сточную канаву. «А раньше вы быстрее убегали, неужели что-то изменилось?» — спросил просто так, добивая израненного монстра. Червь-живун повержен. Получено. Клыки живуна. Клыки живуна – острые лезвиподобные зубы, позволяющие живунам проделывать отверстия в твердых породах, не более чем материал. Кивнул я, закрывая сообщение. Продвинувшись немного дальше, я снова попал под атаку червей, но уже с нескольких направлений одновременно. Это не было чем-то опасным, так как я заранее узнал, откуда они будут атаковать. Отступив назад, взмахнув рукой, всаживая ее в червя, после чего подтянул его к себе, прикрывшись им от второго и третьего. Атака двух червей проделала две дыры в теле первого, а я оставил в нем дыру. Пока один уже был выведен из строя, я разобрался с двумя оставшимися. Одним рывком перепрыгнув через первого червя, я в воздухе сделал бочку, атаковав когтями по спирали, приземлившись на пол и быстро вскочив. Моя атака сильно навредила двум червям, но они все еще могли двигаться. Повернувшись назад, я остановился, а после отскочил на два шага назад. Из-под земли, в месте, где был я секунду назад, вырвался червь с раскрытой пастью. Но не обнаружив меня, он начал осматриваться. Три других, появившихся из стен, червей, также атаковали меня, очень быстро выстрелив собой в меня, но, ничего этим не добились. Я, использовавший мастерство паркура, прыгал через них и проскальзывал под ними, не только избегая атак, но и заставляя их атаковать своих же. Остановившись на теле одного из червей, я быстрым взмахом разрезаю его тело на кольца. Меня атаковали другие, но с помощью пятикратного слэша, я смог разрезать еще двух червей, прежде чем вырваться из их оцепления. Пятикратный слэш – это атака ладонью, которая создает 5 последовательных слэшей, идущих друг за другом. Их тут аномально много, неужели все будет как с грибами? Задался я риторическим вопросом, расправившись со всеми червями. Червь-живун – 7, повержен, получено. Сок живуна, клыки живуна – 7, жилет из кожи живуна, перчатки живуна. Сок живуна, желудочная кислота, способная плавить твердые материалы. Жилет из кожи живуна, синяя жилетка, защищающая от грязи особой слизью. Перчатки живуна, перчатки из синей кожи живуна. Немного, да и вещи не такие стоящие. Быстро закрыв склад, я направился дальше. Мои опасения подтвердились, все это подземелье было усеяно червями-живунами. Они охотились стаями по 3 особи минимум, а максимум доходил до 10, если не привлекать внимание других. По всему подземелью были разбросаны трупы крыс и остатки трупных грибов. Не было сомнений, их сожрали эти черви. Что меня разочаровало, так это сломанные сундуки, от которых остались лишь доски и щепки. Против 10 живунов одновременно, а это практически каждое третье сражение, было трудно управиться. Они делали быстрые рывки, из-за чего не всегда можно было увернуться, особенно когда они их делают в неподходящий момент. Что до их рта, то он спокойно пробивал все мои слоя защиты, что не давало мне сосредоточиться на атаке. На каждую группу я тратил от 5 минут до получаса, так как от большой группы я предпочитал бегать, а не сражаться. Но и таким образом я смог дойти до босса. Мой деревянный доспех был давно отключен, так как после очередной атаки червя он сильно повредился. На мне были круглые раны от укусов, на руках, ногах и даже на груди. Одежда была изодрана, но все еще цела. Состояние не очень, а я уже потратил больше 13 зелий кровищи. Грустил я о потере такого количества хилок. Входя в комнату босса, что был котлованом, я с первого же взгляда заметил эту махину. Метров 5 не меньше, как вширь, так и в высоту. Матка червей живунов 3 уровня. Выглядела она как куча соединенных между собой червей живунов. Некоторые головы были меньше, некоторые больше, но все они были практически одинаковы. Еще один немаловажный факт, что меня смущал, были живуны, в гнезде их было до хрена, если не соврать. Только зрительно я насчитал не менее 30, а те, кто под землей, мне были не видны и не слышимы. Посмотрев на это, я немного подумал и открыл меню апгрейдов способностей и техник. Ебейший сон. 225 монет, эхо-слух, 400 монет, одноголосая озвучка, 500 монет, деревянная кожа, 500 монет, скоростное насаживание, 510 монет, великий побег, 561 монет, безразборность, 726 монет, паркур, 750 монет, энергосбережение, 750 монет, метание, 1000 монет, усиление, 1250 монет, пластика, 1250 монет, готовка, 1250 монет, сильный выпад, 1875 монет, серия взмахов, 2250 монет. После продажи всего бесполезного, у меня получилось чуть больше 1000, так что, я мог позволить себе вполне интересные способности. И, против этих монстров, я считаю, что нужна скорость и, возможно, защита, хоть какая-нибудь. Так что, мой выбор остановился на апгрейде великого побега и деревянной кожи. Величайший побег, люди говорили, убежать от проблем невозможно, но я их не слышал, слишком далеко съебался. Техника движения и сокращений мышц, что позволяет увеличить скорость и расходовать меньше выносливости. Камни, деревянная кожа, тебе говорили, что ты булыжник? Нет, тогда я тебе скажу, ты вросший в дерево каменюка. Особый эффект, защита, покрывает кожу слоем дерева камня, защищающий от атак, способных пробить обычное дерево. В мою голову был тут же загружен пласт информации о технике бега. Это было невероятно, знание в голове о том, как сокращать мышцы, как не делать лишние движения, сохранить выносливость, достичь максимальной скорости. Прошлая техника не сравнится с этим, оно как небо и земля, как взмах и серия взмахов. Даже, если я и 50% от этого не смогу повторить, этого все равно достаточно, дабы я стал в несколько раз сильнее. Взяв низкий старт, я нацепил на себя десяток табличек из дуба. Погнали. Моя кожа покрылась деревом, что по структуре и виду напоминал камень, после чего я сорвался в рывке с места. Пов вундервафля. Сегодня мы поговорим о гостях, гости существа из других миров. Аниме, манга и т.д. Новеллы, ранобэ, фильмы, игры, сериалы и другая литература. Гости измеряются в уровнях, в зависимости от их силы, способностей и знаний. Уровень – это общая опасность гостя. Уровень гостя превышает или аналогичен таковому у монстров. Уровень 1. Существо, имеющее малый разрушительный потенциал, учитывается все от способностей до технологий, способной разрушить стену из кирпича или меньше. Уровень 2. Еще не был продемонстрирован, как и остальные уровни выше первого, но предположительно, разрушительный потенциал на уровне здания. В качестве платы, гости могут предоставить, что угодно, умения, знания, способности, органы, натуру, их валюту и другие. После обмена, плата будет интегрирована в хозяина или перечислена на счет в монетах. Физические предметы, за исключением биологических, конвертируются в монеты. Теперь, нужно поговорить о предметах в подземелье. Тема была затронута, объясняя работу редкости, но полной информации не было. Предметы, выпадающие из монстров, если они не являются общими, сеттинговыми, для мира, будут иметь магические свойства, не соответствующие миру. Пример. Зелья в подземелье сточных канав, амулет из когтей крыс, амулет из глаз крыс. Подземелье воссоздает самое близкое к предметам, допустимых к выпадению из того или иного монстра. Исключением являются сеттинговые предметы, выпадающие из подземелья или монстров. Пример. Мир апокалипсиса. Сеттинг предметы, модифицированное оружие, огнестрельное и холодное оружие. Мир охоты на монстров, сеттинг предметы, ловушки и оружие, предназначенные для охоты на монстров, заточенные под отдельных представителей. И напоследок о подземельях. Как было произнесено хозяином, подземелья являются огражденной частью мира. В подземельях можно встретить людей, НПС, что будут вступать в взаимодействие с хозяином, примера не обнаружено. Сейф подземелья или же торговые подземелья – это огражденная часть без монстров, в которой хозяин может обменивать предметы и покупать их. Рейд подземелья считается обычным, но с условием необходимости в командной работе. Причины. Высокая сложность, выше любого кошмара, постоянные атаки, невозможно прерваться. Угасающее время, если не пройти вовремя, выкинет из рейд подземелья. На этом сегодня все. Глава 32. Монетка и удача. Сделав невозможное, рывок выдался хорошим, намного быстрее, чем я мог показать раньше, но это было всего 10%, если не меньше. Прыгнув в котлован, я начал быстро спускаться вниз, проезжая на ногах по спуску. На меня тут же обратили внимание монстры. Сорвавшись ко мне все вместе, они проделывали в земле множество отверстий, через которые выпрыгивали как рыбы, выстреливая собой как из рогатки в меня. Когда они приблизились на расстоянии 5 метров, я начал действовать. Выпрямив ноги, я отпрыгнул от земли, на меня тут же полетели несколько червей. Воспользовавшись ими как опорой, я ногами и руками отскакивал и перепрыгивал через них и их собратьев, нанося раны с помощью когтей. Отскочив от последнего, я быстро упал на землю. Уловив звук под землей, я отскакиваю назад в сальто, после чего боковым сальто перепрыгиваю через червя, что атаковал меня на земле. Сведя пальцы вместе, я начал вращаться и запускать 5-кратные слэши вокруг, разрезая червей. В момент, когда звук под землей оповестил меня о приближении червей, я в новом рывке бегу на босса. Передо мной появился червь, отгородив от босса. Позади тоже не давали покоя, догоняя меня. Прыгнув на червя, я с силой оттолкнулся от него, прыгая назад, после чего использовал другого червя для повторного прыжка с задним сальто. Черви столкнулись, убив своего собрата, а я, находясь в воздухе, использовал эмблему крыльев и полетел к боссу. Крылья летучей мыши управлялись желанием лететь в определенную сторону, так что, лишний контроль для этого мне не требовался. По окончанию эффекта, крылья исчезли, я начал падать вниз, прямо на тушку босса. Когтями, я начал взбираться по нему вверх, разрывая и разрезая тело босса своими движениями. Но, много урона это не нанесло, его тело было слишком большим. Одна из голов двинулась, скинув меня с себя, Я не смог удержаться с помощью когтев. Падая вниз, я увидел, как три головы босса, как хлысты, начали падать на меня. Это могло привести к серьезным травмам. Используя всю защиту вместе с доспехом из корней, я скрестил руки перед собой и принял удар. Первое столкновение со всей силы впечатало меня в землю, а остальные ударили следом, вбивая меня глубже. Все амулеты были активированы, а доспех вместе с кожей не выдержали удара и сломались. Все мои защитные предметы уничтожены, а способность деактивировалась сама по себе. Вставая с земли, более-менее целым, я уловил звуки. Мгновение спустя, в моей звуковом восприятии появились десятки червей. «Я должен это сделать, только удача мне сейчас поможет», — крикнул я у себя в голове, бросив деревянную монетку вверх. Пока та летела, я использовал усиление и всю свою силу. Серия взмахов. Со всей силы взмахнул руками. Это произошло всего за секунду. При взмахе мои руки исчезли, опускаясь вниз, после чего снова появилась, полностью опущенными. Этот мимолетный взмах не был виден ни тому, кто его использовал, ни монстрам. Но действие не задержалось ни на секунду. Монстры, что до этого уже были готовы сожрать нарушителя, покрылись линиями, из которых хлынула во все стороны кровь. Но это было только начало, так как после этого все черви упали на землю, разрезанные на куски. В то же время, в 10 метрах, только сейчас появились слэши, мгновенно исчезая. Еще не все. Сильный выпад. Пока 10 секунд не прошло, я хотел довести свое тело до предела и сделать невозможное для него. Новый рывок и удар, но уже вперед. Когти с невероятной скоростью устремились вперед, напоминая копье, соприкоснувшись с плотью босса-червя. Мгновенно, на месте прикосновения удара, появилась метровая дыра практически в 10 метров вглубь. Это, почти что, продырявило босса насквозь, но не хватило, дабы одолеть его. Даже если у меня и получилось использовать часть силы серии взмахов и сильного выпада, это все еще недостаточно. Тело не могло выдержать такой нагрузки в одно мгновение, из-за чего, даже под адреналином в его крови, руки и грудь разрывало от боли. «Сайонара, ублюдки!» — крикнул я, падая в отверстие в полу, что появилось секунду назад. Появившись на полу, я начал захлебываться зельями, пытаясь выпить как можно больше. Мне точно еще рано на сложные ходить. А что будет на кошмаре, вообще ПЦ? Выражался в перерывах от питья зелий. Получено. Сок живуна, 234. Клыки живуна, 480. Жилет из кожи живуна, 8. Перчатки живуна, 6. Перчатки живунар, 4. Ботинки из кожи живуна, 13. Ботинки из кожи живунар, 3. Клык живунар, 6. Связка из клыков живунар, 8. Потеряно. Талисман из дуба, 10, деревянная монетка, эмблема крыльев, эмблема корней, модель доспеха яц. Большую часть лута, по типу клыков живуна, я продал, так как в магазине на них не будет спроса, что позволило мне купить два апгрейда. Ботинки из кожи живуна, тип, вспомогательный, редкость, рари, двигайся как червь, ползи. Особый эффект, передвижение, на ботинках есть ворсинки, что хорошо крепится к поверхностям, но стоит быть осторожным. Клык живуна, тип, оружие, редкость, рари, камень не помеха, пока ты его ешь. Особый эффект, разрушение, атаки по породам и земле наносит дополнительный разрушительный урон. Связка из клыков живуна, тип, вспомогательный, редкость, рари, шахтер оценит, другой пройдет мимо. Особый эффект, зубы, на всех зубах появляются фантомные острые клыки, что способны дробить породу и твердые материалы. Перчатки живуна, тип, вспомогательное оружие, редкость, рари, удары, гору дробят. Особенный эффект, разрушение, атаки по породам и земле наносит дополнительный разрушительный урон. Теперь можно расслабиться, а после заняться тренировками. Если бы не монета, что дала мне удачу, я бы, ни за что, не смог использовать серию взмахов и сильный выпад. Готовя еду и разговаривая сам с собой, это заняло с полчаса. После ужина, я пошел тренироваться. Вместе со мной тренировались и мисс Хои, что не участвовала в последнем походе в подземелье. Ми была не из сильных, она умела контролировать дерево вокруг себя, но этого было недостаточно для сражения с сильными врагами. Хоя же могла только обезвредить, используя споры как перцовый баллончик. Так что, она и осталась в доме, поедая желуди и набирая силы. Мои тренировки длились час с небольшим и несколько подходов по 50 повторений. Я даже вместе с Ми и Хои, на ночь глядя, сумел пробежать 5 километров, вернувшись домой. Помывшись под душем, заодно и помыв Ми и Хою, вместе с собой, я полил их горшочки лейкой с живительной водой. Закопавшись под землю, Ми заснула, как и я, закутавшись в одеяло кровати. Пуф и Тачиучиха, где Тоби? Задал я вопрос собравшимся членам Акацуки. Он прячется. Пока он был в пещере, он поведал, что в его измерение кто-то проник. Сейчас он намеренно скрывается, и мы не знаем, когда он появится, ответил на мой вопрос Пейн. Испуганно прячется в каком-то углу, не похоже на него. С акульей усмешкой заговорил Хисами. Да, и правда, его стоит найти, кивнул Зицу, пропустив мимо ушей некоторые слова. Да хрен с ним, лучше продолжим следовать плану, воскликнул Дидара в раздражении. Не соглашусь, лучше, как уже говорили, найти его, отрицательно покачал головой Сосари. А мне плевать, лучше закончим поскорее, раздражает бзец, своевольно заговорил Хидан. Если он не появится, это может повлиять на весь наш план, произнес я, покачав головой. Не думаю, но, стоит все же учитывать. Зуцу, займись его поисками, как закончим, Пин скомандовал, после чего увидел кивок от Зицу. Если на этом все, то я пойду. Какузу уже не терпелось уйти. Еще не все, есть новости, что могут помешать нашим планам еще больше, чем отсутствие Тоби. Вновь покачал я головой, остановив всех собравшихся уйти. Что же может быть такого неожиданного, заговорила Конан без каких-либо эмоций. В деревне Листа появился магазин, что продает предметы не от мира сего. Скорее всего, ситуация Тоби, как-то связана с ним, объяснил я свою точку зрения. И что же там за предметы, взбодрился Какузу, смотря на меня. Да плевать на них, просто порубим этого лша. Хидан был в своем репертуаре. Если Тоби не смог ничего сделать, и был застигнут врасплох, то тут не все так просто. Покачал головой Хисами, логически подумав над всем произнесенным. Тогда, почему бы просто не подорвать этот магазин? Дело в том, Дивдара предложил единственную доступную для него вещь. Согласен, давайте нагнем его и избавимся. Широко улыбнулся Хидан. Как бы вас никто не нагнул, отшутился Сосари, покачав рукой над головой. На что это ты намекаешь, Ултк? Разозлился Хидан, направив косу в Сосари. Прекратили, гаркнул Пейн, остановив обоих. У нас нет времени на эти перепалки, Итачи, Хисами, вы должны узнать как можно больше об этом магазине. Но не забывайте об основной миссии. Все могут быть свободными. Распустив всех, Пейн исчез вместе с Конан. Вскоре исчез и Зицу, и все остальные. Глава 33. Старый пес и его коварный план. ММХ. Новый день, новый будильник, энергично спросил я, ощущая, как на моем лбу прыгает две персоны. А ничего так, вид снизу довольно интересный. На секунду пронеслась мысль в голове, пока я вставал с кровати. Кей, ответила она мне. Хо-хо, кивнула Хоя. Аккуратно поднеся к лбу руку, я подождал, пока они перелезут на нее. Пройдя в ванную, я почистил Ми и Хою от земли, после чего сам умылся и почистил зубы. Они, как всегда, сидели у меня на голове. На часах было 5:30. Еще 30 минут до открытия магазина. Может подстричься? Спросил я, ощупывая свои волосы, что уже опустились до шеи и загораживали обзор на лице. Кия, не согласилась Ми, дергая мои волосы. Хихо, покачала головой Хоя. Хорошо, хорошо, на макушке оставлю побольше. Согласился я с ней. Предлагаю вариант. Парикмахер за 100 монет. А давай, все равно пригодится. Продай самое ненужное. Использовав быструю продажу, я сбагрил все, что плохо лежало, и получил за это 400 монет. Купив парикмахерские знания, я тут же получил знания о сотнях мужских и женских прическах. Как их делать, как стричь и укладывать. Так, подождите здесь, я сейчас приду. Уйдя в ванную, я достал лезвие из склада, после чего начал отрезать от себя волосы. Это продлилось минут 10, после чего я прошелся по коже лезвием, как бритвой, убрав лишние волоски. Конечным результатом стала прическа помпадур, как раз убрал волосы с щелки на макушку, в виде волны. Убрав волосы в мусорное ведро, я вышел из ванны, вернувшись за прилавок. Кью, Ми, похоже, понравилось то, что я сделал. Хо-ха-ха, кивнула Хоя, прикрыв глаза. Они с помощью деревянного стола забралась на самый верх, изменив его строение, запрыгнув мне на голову и зарывшись в волосы. «И чего вам так нравятся мои волосы?» Усмехнувшись, спросил я у своей семьи. «Кие», ответила она мне. «Хо-ха», чуть погодя ответила Хоя. «Понял, понял, не забудь вернуть стол в свой нормальный вид», сказал, усевшись за стол, ожидая прихода сотрудников. Ждать пришлось недолго, так как Маяка успела прийти вовремя, до открытия магазина. «Вау, ты прическу сменил, тебе очень идет», сказала подруга с порога магазина, увидев меня. «Знаю, Мии Хоя нравятся мои волосы, вот и решил сменить имидж», с улыбкой ответил. «Мы еще некоторое время поговорили, подруга спрашивала, где я сделал такую прическу, но объяснить было проще, так как она знакома с системой. Она взяла с меня слово, поработайте с ее волосами». Разговаривали мы, прежде чем появились два новых сотрудника. Сотрудницы. «Ах, Данза, старый пес, я вижу все твои планы». Невооруженным взглядом, покачав головой на столь банальную западню, я поприветствовал новых работников. «Добро пожаловать в парадокс. Вы те, кто хотел присоединиться в качестве сотрудников, от лица Данза». Зная ответ на вопрос, я не спрашивал, а скорее утверждал, с улыбкой на лице. «Верно, господин. Прошу принять нас в качестве новых сотрудников. Мы будем выполнять все поставленные нам задачи», ответила одна из них, поклонившись. Друга ничего не ответила, также поклонившись, как и первая. «Хорошо, назовите ваши имена, а также, если у вас есть, переоденьтесь в более простую одежду», попросил я, смерив взглядом униформу шиноби. «Мое имя Юки», ответила первая заговорившая. «Мое имя Аки», ответила вторая вслед за первой. «Сестры», подумал я, оценивая их внешность. Обе были довольно привлекательны, короткие черные волосы, милое лицо, часть которого загораживала маска, грудь третьего и второго размера, стройные, длинные ножки, кругленькие попки. В общем, очень привлекательные девушки. Хм, тут даже и конкуренции нет. Всего на мгновение проведя взгляд по подруге, я покачал головой невзначай. «Отлично, тогда, вундервафля, нужен контракт», улыбнувшись во весь рот. Я тут же увидел два открывшихся перед ними окна. Они отскочили, но после взяли себя в руки и начали исследовать экраны. Сказать, что условия, написанные на экране, не совпадали с их заданием, ничего не сказать. Зная, что Данза собирает обо мне любую информацию, перспектива вообще ее не получить, никак не канает, со стороны девушек. Неужели передумали? Условия изменить невозможно. Это стандарт для каждого сотрудника. Как змея, я с улыбкой взирал на двух сомневающихся девушек, завлекая их в свое логово. Посмотрев друг на друга, они молча кивнули, и я получил сообщение о найме двух сотрудников и разделении зарплаты относительно троих человек. Зарплата фиксируется по 100 монет на сотрудника, ее можно повысить, но пока это не в моих планах. Может, в будущем, когда у меня будет больше денег, и когда они станут намного лучше себя прежних. «Добро пожаловать, теперь вы официальные сотрудники парадокса». Улыбнувшись своей беззаботной улыбкой, я похлопал в ладоши. «Спасибо, господин, спасибо, господин». Поклонившись мне, они ушли переодеться в другую одежду. Пока их не было, я занялся одним важным делом, сортировал предметы и выставлял новые, добавляя к ним цены и описание. Это не заняло и 10 минут. Было бы меньше, будь у меня деньги на размещение. Система, запрети сотрудникам младшего звена заходить в подземелья высокого уровня сложности и тех, в которых я еще не был, приказал я, посмотрев на дверь. Доступ был обновлен. Сотрудники, за исключением согласованных, не будут перемещаться в подземелья. Спасибо, мне не надо, чтобы они умерли в подземелье. Мысленно выдохнул я, догадавшись об этом лайфхаке. Все сотрудники были в сборе, и, могу сказать, оделись они очень, нет, прям ну очень вызывающе. Ничего сверхсексуального, но их цель был я, и любые методы соблазнения допустимы. Открыть магазин как можно скорее и свинтить в подземелье было верным решением, а пока я, с моей семьей, был в подземелье, я поглядывал за магазином через систему. Посмотрим, что же в Муриме, такого особенного. Оказавшись на болоте, я тут же уловил звуки разных жаб и хлюпающей воды. Да чего же было неожиданно, получить в табло от жабы, что своим прыжком допрыгнула до моего лица и ударила его кулаком. Удар получился довольно хорошим, у меня даже губа была разбита. А это интересно. Сплюнув кровь и улыбнувшись, я пнул летящую в воду жабу. Но та просто отпрыгнула от моей ноги и упала в озеро. Не прошло и секунды, как я услышал вокруг себя движение. В моей голове тут же появилась картинка, а после я хватаю двух жаб и пронзаю их когтями, сжимая в кулаке. Боевая жаба повержена, 2, получено. Язык жабы, 2, боевая жаба, 46. «А вас тут много», — хмыкнул я, смотря и ощущая появившихся вокруг меня жаб. «Видимо, веселью быть». Сорвавшись с места, хоть в воде было и труднее передвигаться, я начал сражение с кучей боевых жаб. В магазине день так и проходил, улыбка на лицах сотрудников, продажа и ожидания. Иногда клиенты говорили с ними и приходилось им отвечать, но это не так затруднительно, как может быть. Двое новеньких предпочитали и вовсе молчать все время. Новые клиенты из других деревень было мало, так как мой магазин появился совсем недавно, и, скорее всего, его еще не приметили. Но уже парочка шиноби из камня, молнии и дождя были нашими клиентами. У всех шиноби одно мышление, они покупают то, что необходимо им для устранения или их миссии. Но, вернемся к боевым жабам, эти парни и правда сильны, особенно толпой. Они не просто бездумно били, у них было мастерство и знания, они были сильнее крыс на первом уровне, но уступали силе летучих мышей из пещер первого уровня. Прочности другие показатели у них были ниже среднего, и единственное, что они могли показать, это умение сражаться. Кроме языков, с них выпадали разные предметы одежды, оружие, все холодные, и парочка одинаковых свитков боевых искусств. Жабий кулак, тип, техника, в воде ты сила, на суше могила, техника удара, позволяющая выпрыгнуть из воды с увеличенной силой и перенаправить эту силу в кулак. Это боевое искусство было плохим, основная проблема, оно не работало на суше, и если у тебя нет реки поблизости, ничего сделать ты не сможешь. Я его изучил, это было мгновенно, как при покупке. Нужно как минимум по голову находиться в воде, дабы выпрыгнуть из нее с помощью техники. Уничтожение жаб продвигалось быстро, мои когти резали их плоть, как острый нож бумагу. Встретиться с боссом было неожиданно. Он выскочил из воды и зарядил мне по животу водным потоком. Я был в защите из древа камня, так что, какого-либо урона это не нанесло. Но, гидроудар меня заинтересовал. Следующий удар был остановлен моей ладонью, после чего я схватил его и там же разорвал. Борцовский жаб повержен. Получено. Водяной пистолетец. Водяной пистолет. Тип. Техника. Редкость. И на нецепы, в тебя летит струя воды, а ты по виду в хлам убит. Техника направления воды с помощью удара. Сила техники зависит от физического состояния ци, что направляет воду. Без ци организм при применении техники будет страдать. В мире боевых искусств используют ци, стоит запомнить. Возможно, в других мирах я буду получать больше предметов, завязанных на энергиях. Проговорил я, закрывая сообщение. Выйдя из подземелья, я спросил у системы: «Вундервафля, сколько стоит улучшить жабий кулак?» Спросил, и передо мной открылось меню. «Жабий кулак, 200 монет». «Хорошо, это допустимо». Кивнул я выхода в магазин. До конца дня ни одного из гостей не наметилось, так что мы спокойно закрыли магазин. Получено 2470-165 монет. Списано 300 монет на оплату труда сотрудника. Мда, цены надо скорректировать. Чем я и занялся, выслушивая, какие состояния были при покупке той или иной вещи. Закончив со всеми делами и собрав провиант, я раздал двум новым подчиненным информацию о подземельях и луте, который там может выпасть. Читая об этом, они сильно удивились написанному, но ничего не сказали. Я уверен, если их отправил Данза, то они должны быть сильны. Им даже снаряжение не понадобилось бы, просто за счет физической силы чакры они могут пройти подземелья. После подготовки и раздачи всем рюкзаков с необходимым для подземелья, еды в моем холодильнике будто не уменьшается, это какая-то аномалия, мы распределились на свои подземелья. Я направился в лес тупых 2 уровня, маяка в сточные канавы 2 уровня, Юки занялась пещерой слепых 1 уровня, Аки осталось немного и она вошла в боевое болото 1 уровня. Удачи всем, обратился я к ним, через функцию подземелья и начал зачистку и фарм. Глава 34. Завершение леса, видение 8 лет. Оказавшись в лесу, я первым делом осмотрел свое окружение. Вокруг меня были только лозовые змеи, что было хорошо, так как они не атакуют сразу, а выжидают. Взмахнув когтями, я прошелся по каждому дереву, на котором были змеи. Дубовая лозовая гадюка, 8, повержена, получено. Сок из лозы, 8. Хорошо, теперь вперед. Быстро выдвинувшись, не тратя времени, я останавливался лишь когда получал новый лут и смотрел на него. Лозовая накидка. Тип вспомогательный. Редкость. Рари, хорошая накидка. Ты меня видишь? Да. Особый эффект. Сокрытие, Позволяет накидке слиться с местностью, работает только на деревьях. Лозовая накидка. Тип вспомогательный. Редкость. Вера Рари. Привет. Кто это сказал? Я. О, хорошая накидка. Особый эффект. Сокрытие. Позволяет накидке и телу слиться с местностью, работает только на деревьях. Поглощение влаги. Поглощает воду, становясь больше. Разрастание. Поглотив достаточно воды, может окутать все тело, увеличив степень сокрытия. Подводник. Позволяет дышать под водой, поглощая кислород. Накидки можно косплеить водоросли. Лозовое сердце. Тип. Паразит. Редкость. Вера Рари. У тебя вообще есть сердце? Что это такое? Особый эффект. Замена. Позволяет заменить какую-либо часть тела. Сердцедоступ. Проникает внутрь сердца и развивается внутри. Пока не заменит его полностью, сердце может регенерировать от некоторых повреждений. Вторая жизнь. В случае смертельного ранения, сердце единожды перезапустит организм и воскресит. Болезнь. Во время развития, ухудшает сердечное здоровье. После полного развития, все сердечные болезни больше не появятся. Дубовая винтовка, вырезанная из дерева, но все еще рабочие. Дубовые шипы, использовать их в качестве патрон. Деревянная лопата. Тип. Вспомогательный. Редкость. Вера Рари. Когда попросили вскопать огород, но у тебя лапки. Особый эффект. Переворот. При поднятии лопаты. Позволяет перевернуть 5-5 метров земли. Удобрение. Земля, вспаханная этим предметом, становится намного плодороднее. Уничтожение. При вскапывании уничтожает весь бурьян. Контроль земли. Воткнув лопату в землю, земля начинает двигаться в небольшом радиусе и с небольшой скоростью. В принципе, вроде неплохо получилось, сказал я, осматривая полученный лут из подземелья, пока одной рукой сдерживал тупорылого дуболоба. А ты, прекрати уже. Превратив другую руку в дерево-камень, я со всей силы ударил им по монстру. Тот треснул после удара, но продолжил создавать на себе шипы и тыкать ими в меня. Черт, да прекрати уже. Разозлился я, разрушив монстра вторым ударом, разорвав его на части. А теперь ты, извини за ожидание. Виновато улыбнулся я, подходя к боссу данного подземелья. Многорукая вооруженная марионетка 2 уровня. Вид, как и ее имя, соответствовали друг другу. Марионетка была деревянной, у нее было 6 рук, и в каждой из них было по одному оружию из дерева. Билова на цепи, меч, копье и молот, топор алебарда, слева вниз и справа вниз. Слушай, а ты случаем не родственник босса на предыдущем этапе? Спросил я, видя невероятную схожесть этих двух боссов. Марионетка ничего не ответила, но ее действия говорили за нее. У нее были знания о начальной технике взмахов, выпадов, а также блоки, уклонения и парирования, что она и показывала. Но она как машина, то есть у нее не было фантазии, она повторяла только то, что загрузили в нее. Для меня она была не более, чем манекеном с кучей рук и оружий. Увернувшись от 6 одновременных выпадов, я схватил 2 ее руки, после чего сломал их. А ты хрупче, чем кажешься, ТЦ. А твое оружие острее, чем я думал. Уйдя в бок, я получил небольшую рану на боку, даже под эффектом способности каменно-деревянной кожи. Используя свое знание техники, я с точностью реагировал на каждое ее движение, после чего либо уничтожал конечности, либо атаковал тело. Мои когти с усилением рук были достаточно мощны, так что ломать и разрывать марионетку без трудностей. Многорукая вооруженная марионетка повержена. Получено 6 деревянных оружий. 6 деревянных оружий. Тип. Оружие. Редкость. И на нецепы, только используя все 6, можно понять их силу. Особый эффект. Прочность намного прочнее обычного дерева. Синергия. С каждым одновременным используемым оружием, сила и урон увеличиваются. Единственный, особый вид лута, выпадающий только с босс-монстров, невозможно получить второй раз. Вне стоимости, невозможно продать в случае передачи или продажи, предмет уничтожится. ХМ, больше разрушительной мощи. Очень хорошо. Подобрав в свои руки меч и топор, а в усики копье и алебарду, я некоторое время тренировал свое обращение с новым видом вооружения. Было сложно приспособиться к двум оружиям в разных руках, но у меня получилось более-менее. Получено. Свиток призыва жабы-хулигана. Яц. А, ХМ. Она прошла подземелье Мурима. Кивнул я, открывая описание предмета. Свиток призыва жабы-хулигана. Тип. Вспомогательный. Редкость. И на нецепы, ну ты и хулиган. Особый эффект. Призыв. Вызывает боевую жабу-разбойника с небольшими познаниями кулачного мастерства. Единственный, особый вид лута, выпадающий только с босс-монстров, невозможно получить второй раз. Вне стоимости, невозможно продать в случае передачи или продажи предмет уничтожится. Та ну, это же вообще бесполезно для меня. Можно как-то передать это, выдохнул я, покачав головой. Вспомните, с чего вы начинали. Нет, ее нельзя передать, можете просто забыть и не пользоваться. Ха, все равно, может, для чего и пригодится, главное не забыть. Кивнул я, выходя из подземелья. Привет, Аки. С первым прохождением монстры не доставили неприятностей? Спросил я у девушки, что сидела за обеденным столом. Нет, они были слабы, думаю, я могу продвинуться на нормальную сложность. Прикрыла глаза Аки, раздумывая над ответом. Пока, все еще остался один босс. Если не затруднит, то пройди еще один раз подземелье Мурима. Готовя ей провиант до следующего похода, я старался максимизировать предметы, получаемые с боссов. Как пожелаете. Просто кивнув, ответила она. Так, у меня тоже дела, остался еще один босс в лесу нормальной сложности. До скорого. Оставив еду для троих на столе, я вновь вошел в подземелье. С его зачисткой, особенно когда у меня появились новые оружия, проблем возникнуть не могло. Я рубил и резал дерево вокруг себя, а мощь была достаточно, чтобы разделять одним ударом дуболобов. Боссом же этого места был осьминог, сплетенный из лиан. Этот монстр мог расширять щупальца и плеваться вязкой жидкостью, но не более того. Сам он был мягким и легким на порез, так что порубить его на такойке не составило труда. Лазовый осьминог повержен. Получено. Лазовая накидка кракена яц. Лазовая накидка кракена. Тип. Вспомогательный. Редкость. И на нецапы, ее не носил Дэвид Джонс, да и кракена накидка никогда не видела, но помечтать же можно. Особый эффект. Щупальца. Из накидки появляются 8 щупалец, которыми можно свободно управлять силой мысли. Единственный, особый вид лута, выпадающий только с босс-монстров, невозможно получить второй раз. Вне стоимости, невозможно продать в случае передачи или продажи предмет уничтожится. А вот это полезней. Теперь мне не стоит труда использовать все 6 оружий. Появились оставшиеся 2 оружия, молот и булава на цепи, а на мне появился плащ с капюшоном и щупальцами на конце. Щупальца схватили все оружия, хоть 2 последних и оказались безоружными, но я свободно ими управлял как хотел. Это было достаточно легко, хоть и не сказать, что без усилий. Последние 2 щупальца сгодились мне для передвижения и мобильности, так как они могли тянуть мое тело в разных направлениях и цепляться за выступающие препятствия. Усики мои не стали от этого бесполезными, так как они все еще могли использовать способность «скоростное насаживание». Вах, уже так поздно, удивился я, так как было чуть больше полуночи. Подумав немного, я понял, что всем пора по домам и насильно выгнал их из подземелий. Так, рабочее время давно закончилось, всем по домам. Хлопнув в ладоши, я разогнал всех и побыстрее. Они не сказать, что были довольны, но и отказываться не желали. Разойдясь по домам, я тоже начал готовиться ко сну. Вундервафля, мне нужны 2 навыка гигантизма для Ми и Хои. Есть что? Купаясь вместе с семьей, я посмотрел на окно системы. Гигантизм. Тип. Способность. Ты гигант, пока в это веришь, и помни, размер не главное. Увеличивает размер тела в несколько раз, вместе с физическими показателями и весом. Предупреждение. Из-за отсутствия энергии, навык гигантизма будет потреблять увеличенное количество ресурсов тела. 1000 монет. Как раз, если продам все ненужные, то можно будет купить эти 2 и по 2 энергосбережения. Воспользовавшись этим, воплощая свои слова в реальность, я продал все бесполезные и непродаваемые в магазине, после чего приобрел 2 пары способностей. Ми и Хоя тут же увеличились почти до человеческих размеров, вырастая мне по пояс. Мои глаза встретились с их, жар, буря эмоций, всего этого не было, я думал о 8 годах тюрьмы с печальной улыбкой. Но, меня это не сломило, я превозмог, пока нельзя, недопустимая роскошь на данный момент, в будущем можно, а пока нет. Спокойно помыв всех, я отвел их к горшочкам, что не говори, а ходить им было трудно. Они не привыкли к такому размеру, и вскоре вернулись в свое обычное состояние. Они скушали в несколько раз больше желудей, чем когда-либо до этого, сказывался навык гигантизма. Пожелав спокойной ночи, я лег спать, и через секунду, для меня, наступил день, а меня уже будили 2 будильника. Какой же все же, интересный вид, наслаждался я, смотря вверх. Глава 35 Хелла 100 Фус, но по-другому. Так, пора вставать. Поднявшись с кровати, Вместе с Ми и Хуэй, я выполнил все внутренние дела, после чего вошел в безопасное подземелье торговли. Этим подземельем была последняя воля, в канализации. Меня тут же переместило к гигантской металлической двери, как от сейфа. На мне был мой плащ Кракена и обычная одежда. Этого вполне было достаточно, так как я не планировал сражаться. Подойдя к прохожу, я постучал по металлической двери. «Кто там?» – раздался мужской голос из-за двери. «Торговец из магазина «Парадокс», что находится в другом мире. Пришел купить и продать предметы», – ответил я ему, и после дверь открылась. «Что? Стой на месте, мы тебя проверим». За дверью меня поджидали десятки вооруженных автоматами и другими стволами люди. Двое тут же подошли ко мне и начали проверять, но ничего не нашли. «Он чист, при нем даже золота или драгоценностей нет», – заговорил подошедший, а все вокруг напряглись. «Как тогда ты собрался покупать или продавать, если у тебя даже нет ничего с собой?» К нам подошел еще один мужчина, приставив к моему ЛБВ пушку. «Для чего?» «Я представился, по-твоему, я пришел из другого мира, так что, понятное дело, все вещи не хранятся у меня где-нибудь на теле». С издевкой усмехнулся я и чуть не получил прикладом по лбу. «Не ерничай, схватить его и отвезти в комнату допроса», — приказал мужчина, но подошедшие ко мне люди тут же были схвачены щупальцами плаща. «Что за?» Отпрыгнув от меня, он тут же наставил оружие, готовясь стрелять со своими людьми. «Я же говорил, я торговец, меня не интересует конфликт с моими будущими покупателями». Поставив на землю схваченных людей, я на всякий случай достал парочку амулетов и зелья. «Зубы нам не заговаривай, проклятый мутант, то, что ты сохранил осознанность, не означает, что мы тебе не прострелим башку». Злостная тирада раздавалась с уст мужчины. «Мутант, это вы про крыс? Тогда это ошибка, я не мутант», — отрицательно покачал головой на несоответствие его слов. «Бзи, как дышишь? Если бы не твои щупальца, может, я и поверил бы в эту ложь», — цыкнул мужчина и шмальнул из оружия по щупальцу, но то было прикрыто с помощью таблички и выросшего дерева, так что экипировка не пострадала. «Еп, это что такое?» Снова наведя на меня ствол, он уже с опаской посмотрел на рассыпающееся в труху дерево. «Это всего лишь один из товаров, которыми я располагаю. Амулет из дуба, защитное магическое снаряжение, позволяющее заблокировать один удар, не ломающий дерево». Кинув амулет ему по ноги, я объяснил, как он работает. Подобрав амулет, он отдал его одному из людей, а после ударил со всей силы кулаком. Но его удар был остановлен появившимся из амулета деревом. От такого он опешил и отошел на несколько шагов, как и испытуемый. «Я же говорил, у меня еще много вещей, так что вам они точно пригодятся», — усмехнулся я, из-за чего местные скривили лица в недоброжелательной манере. Мужчина, что, по-видимому, был главарем, размышлял о чем-то, но скорее всего обо мне. «Мы приставим к тебе двух людей, так что не вздумай рыпаться. Все, отбой, возвращаемся, пропустите этого торговца». Уйдя внутрь двери, все, кроме двух, пошли за ними. Те двое пристали ко мне. Мне было все равно, главное пробраться внутрь, распространить свое влияние и заработать на этом, поймав местных людей. Сама собой, на моем лице расплылась кривая улыбка, заставившая моих сопровождающих вздрогнуть. Оказавшись внутри, я увидел бомбоубежище невероятных масштабов. Большой куб, покрытый металлом, содержал внутри себя множество построек и зданий, но это, наверное, немного что тут можно увидеть. Пройдясь по улицам со своими сопровождающими, я увидел, какие товары тут вообще продают. В основном, либо товары быта, либо еда, в некоторых отдаленных точках было и оружие. Тут довольно много чего можно купить и продать. Стоит нанять нескольких людей, что будут отвечать за транспортировку, сбыт и закупку в других мирах, в частности, безопасных подземельях. Потребуется расширить штат и сформировать несколько команд. Основными будут зачистка, отвечающая за фарм в подземельях, вторичными будут торговцы, отвечающие за межмировые торговые отношения. В моей голове начал формироваться план, который я собирался приводить в действие, как только у меня появится возможность. Тогда отключать других от подземелий было глупым решением, ведь таким образом я развиваюсь значительно медленнее. «Система, я совершил дурость, можешь исправить?» — попросил я об одолжении и вскоре получил ответ. «Недочет был исправлен, спасибо», — коротко кивнул я, остановившись. «Ну, что ж, теперь я увидел, что тут требуется. Вскоре, либо я, либо еще кто из торговцев, навестит вас. Заговорил я со своими сопровождающими и упал под землю. Это может потребовать времени, знаний и встречи с высокопоставленными чинами. Я не должен брать обычных людей, мне нужны подготовленные и сильные люди с навыками и знаниями. Может, стоит устроить встречу с Данзай Хокаге? Размышляя об этом, я достал из волос Мейхою, что все это время тихо сидели в волосах и спали. «Доброе утро, неужели вы так любите спать?» — спросил я с весельем в голосе и улыбкой. «Каю», — согласилась Ми с моими словами. «Хоао», — лениво ответила Хоя. Вскоре в магазин прибыли мои сотрудники. Пока было время, мы говорили о том, что будем сегодня делать, и о других, малоинтересных вещах. В какой-то момент разговора я обратился к Юке и договорился о встрече с Данза. «С Хокаге будет труднее, но это будет стоять мне немного времени. А теперь я вынужден покинуть это место на некоторое время. Вундервафля, я хочу использовать функцию размещения на лозовом сердце. Мне нужен вариант дорого и еще дороже». Выходя из магазина, я встал перед дверью. «Кто будет стоять 490 монет? Какой запах предпочитаете? Какой ценник поставить? Цитрус, 300 тысяч. И да, продай ненужный лут, это точно хватит». Кивнул я, после чего услышал звук дзынь, как если бы это был кассовый аппарат. На пьедестале появилась коробочка с лозовым шариком, что был товаром. Под ним была табличка с описанием и красивая обертка. Больше не задерживаясь в мире ниндзя, я активировал подземелье и вошел в подземелье третьего уровня, город зомби. За дверью была лестница вверх, что крепилась к стене металлическими прямоугольниками. «Значит, я поднимаюсь из сточных канав», — усмехнулся я, начав подниматься, пока не уперся в люк и не открыл его, после чего меня тут же переместило на поверхность. «Вуе, гар, грр». Какофония из зомби-звуков раздалась по округе, а я, находившийся почти в центре города, был окружен небольшой группой зомби. Зараженный трупными грибами человек зомби 3 уровня. Апа. Так локации связаны между собой, что я и предполагал. Ну, теперь уже нет смысла думать. Пора убивать. На моей шее появился амулет из когтей, на руках синие когти, а кожа превратилась в дерево-камень. Одним рывком величайшего побега быстро достиг зомби и оторвал его голову. Зомби, что странно, не выглядел как труп, совсем наоборот, этот кусок мышц, обросший грибами. Вместо лица у него был один большой зубастый гриб, а на руках куча щупалец усиков. Одной головой зомби не отделался, так как не умер после этого, и мне пришлось вторым ударом пронзить ладонью его грудь и раздавить сердце. Зараженный трупными грибами человек зомби повержен. Получено. Плоть зомби-гриба. Гра. Я собой привлек внимание остальных, и те очень резво побежали ко мне. В их убийстве проблем не было, хоть они и были очень быстры. Мои знания повара могли сказать, где расположены органы, так что уничтожить сердце и мозг проблем не доставляло. «Держите, это ваше снаряжение, теперь мы будем уничтожать их вместе», — усмехнулся я, погладив обоих девочек по голове. Ми и Хоя выросли, используя гигантизм, а после я им передал их снаряжение. Полный сет редких деревянных доспехов, что полностью окутывали тело, и рыцарское копье с корневым щитом. Весь лут был редким, так как выше ничего не попалось. Хоя же обзавелась только одним оружием, так как на нее ничего не было, да и она отказывалась носить одежду. Кто я такой, чтобы быть против? В ее арсенале появилась очень редкая споровая пушка. Ходя по городу, что был населен только зомби, мы постепенно привыкал к этой атмосфере, все быстрее избавляясь от зомби. Группы из более 20 зомби исчезали за минуту. Одним рывком я быстро промчался сквозь зомби, разрезая, разрубая и разбивая их тела оружием, что держали щупальца. Хоть они и были третьего уровня, зомби были на одном уровне с крысами, где-то лучше, где-то хуже. Ми, только что, одним выпадом пронзила дюжину зомби, разделив копье на несколько атакующих щупалец. Те пронзили зомби и разорвали их тела, щит также защищал ее от шального удара. Хоя отстреливалась спорами издалека, споры, что ни говори, поедали зомби с незавидной скоростью, одного выстрела достаточно, дабы через полминуты от зомби остался обглоданный труп. Ну, и также, если споры врагов калечат, то нас они лечат и восстанавливают организм. Гроурк. Сбоку от меня послышался странный звук несвойственный зомби, которых я видел. А во, а это что? Посмотрел я на зомби-халкогриба. Предводитель инфицированных зомби, мутировавший гриб зомби, громила 3 уровня. Ей, мускулы вместо мозгов. Я здесь, иди и получи свои тумаки. Качая из стороны в сторону рукой, привлекая его внимание. Тушка была как и прошлые зомби, только намного больше. Его красные мышцы были сравнимы с колесами машины, а щупальца были как шланги. Он явно будет поопаснее всех встречных мною, но, с чем черт не шутит. Граа, издав дикий крик, он рванул на меня. Счастье тебе прилетит. Предупредил я его, усилив и укрепив себя, нанося удар всеми оружиями и сам используя когти. Все мои атаки встретились с его тушей, но, ничего ему практически не сделав и только остановив, я получил сильный удар, что пробил 3 активирующихся амулета, мою дерево-каменную кожу, разломав ту и отключив, и отправил меня в полет. Летя в воздухе, я выплюнул сгусток крови и приземлился на землю. Ух, нехилый удар вышел. Проверив на себе силу здоровяка, я начал думать о тактике сражения с ним. В меня тут же прилетели споры, начавшие лечить организм, а возле появилась Ми в защитной стойке, выставив перед собой щит. Это, наверное, наше последнее сражение. За честь, за отвагу, и за мой магазин. С боевым кличем, я сорвался с места, используя все свои силы и усиления. На этот раз, я брал его ловкостью и скоростью, так что он не смог по мне ударить. Уйдя вправо от удара по земле, я сконцентрировал все атаки на одной из его рук. Тут же, все атаки прошлись по руке Громили, оставив на нем несколько весьма больших пореза на половину руки. С другой же стороны, Ми также сконцентрировала атаку на другой руке, пронзив ту вращающимся копьем. Не останавливаясь ни на секунду, мы уворачивались от каждой атаки, постепенно нарезал Громилу на лоскутки и протыкая его, оставляя на нем множественные ранения. Хоя тоже не отставала, запустив в Громилу пару зарядов пушки. Всего в течение минуты он, нарезанный на куски, пробитый в разных местах и полусъеденный, лежал на земле, умирая, без возможности пошевелиться. Предводитель инфицированных зомби, мутировавший гриб зомби, Громила повержен. Получено. Грибной молот зомбир. Грибной молот зомби. Тип. Оружие. Редкость. Раре. Молот из плоти и грибов. Вроде, выглядит неплохо. Особый эффект. Заражение. При ударе 10% шанс заразить врага, шанс падает для неорганических целей или целей с повышенным иммунитетом. Контроль. После 3 успешных заражения одной цели, позволяет взять контроль над телом. Выброс. При ударе выбрасывает споры, загораживающие обзор и дурманящие сознание. Модификация. Металлические детали оружия увеличивают урон. Неплохо. Посмотрел я на новое оружие, а после взял его в щупальце. Глава 36. Тревожный звоночек. Основным лутом этого подземелья было разное модифицированное холодное оружие, по типу зажигательных, электрических или ядовитых ножей, молотков, лопат и т.д. Не могу сказать, что эти вещи полезны, но из-за уровня подземелья они были сильны. Одна лопата с электрошоком могла сравниться по эффективности с боссовым предметом прошлого уровня или очень редкой вещью прошлого уровня. Один удар, и по всему телу бьют дуги молнии, обездвиживающие и запекающие. Как и говорила система, на качество предметов влияет не только редкость, но и их уровень. И только через час я смог найти сундук в этой локации, он был спрятан в одном из зданий. Металлический заблокированный шкаф. Получено. Аптечка, 6, пистолет антизе, патроны на пистолет, 40. Аптечка, лови аптечку. Особый эффект. Лечение. Применяется на раненую часть тела и мгновенно ее восстанавливает. Бинты, перевязывающие конечность, мгновенно заживляют раны средней тяжести и срастают переломы. Пистолет антизе. Z значит зомби. Открыв его небольшим усилием, я получил вполне неплохой лут. Огнестрел был вполне неплох. Глок, не знаю какой версии, с обоймой более 10 патрон. Постреляв из него, со своими не очень хорошими навыками стрельбы, я понял, что он ничем от обычного огнестрела не отличается. Продолжив зачистку локаций, я лутал множество оружия с зомби. Аптечки были редкими. Повезет, если одна из 1000 зомби выпадет. Редкий лут мне пока не выпал, так что не могу сказать, какой он. В то же время расходники, как коктейли Молотова, метательные ножи и их модифицированные версии, что могут взрываться, падали достаточно часто. Разрывающий плоть 3 уровень. Это был зомби-босс, его я смог найти, заходя в одно из зданий. Он очень хорошо прятался в темноте, но с моим эхо-слухом и системой, спрятаться от меня не смог. Слишком закрытое пространство, будет тяжело. подумал я, после чего отступил. Хоя тут же отправила залп разъедающих спор, и мы побежали на выход. С диким криком «За нами!» босс начал бежать в нашу сторону. И был он достаточно быстрым, чтобы в считанные секунды настигнуть нас. Я смотрел на зомби, он сильно отличался от привычных зомби. Его оголенные мышцы были полностью пронизаны грибами и выросшими костями, с кучей щупалец, а на концах его конечностей были большие пальцы. Бой начался резко. Я одним рывком быстро приблизился и атаковал его, но этот удар был остановлен рукой босса, мое оружие ничего не могло сделать ему, т.ц. Отступив назад, начал наносить удар за ударом, отвлекая его на себя. Это было бесполезно, щупальца и руки останавливали каждый мой удар, получая лишь незначительные порезы, в то время как я пропустил лишь одну единственную его атаку. Это было неожиданно, хоть я и был внимателен. Во время очередного взмаха я приложил все силы, целясь в уязвимые точки, но обе мои ладони были отсечены одним быстрым движением, а на моей груди появились 5 кровавых линий. «А!» – не понял я и посмотрел на руки. «А-а!» – закричав от боли, я быстро отступаю, прикрываясь усиками и падаю в яму. Мгновенно оказавшись в магазине, я через боль начал принимать зелья. Мои же руки начали бинтовать Ми и Хоя. Это было невероятно больно. Я даже осознать не успел и почувствовал леденящую боль. Даже когда я получал травмы, это не было так хреново. Черт, эти боссы слишком сильны. Разница всего в один уровень, но они как небо и земля. Тут даже сложность ни на что не влияет, они просто по уровню до хрена сильны. С тревогой подумал я, регенерирует свои повреждения. Ко мне тут же выбежали подруга Юки. Заметив меня, они посмотрели на отсутствие рук, с шоком взирая на 2 обрубка. Мои раны уже не кровоточили и начали затягиваться, но одежда была испорчена, вместе с экипировкой. Плащ Кракена лишился пары щупалец, часть накидки была порезана. Подземелье оказалось сложнее, чем я предполагал, произнес я, поднимаясь с пола и активировав уборку, дабы смыть кровь с пола. «Ты чего спокойный, тебе руки отрезали?» Волновалась она, но быстро помогая мне, что было в ее силах. «Спокойный? Нет, я точно не спокоен. Я в бешенстве и отчаянии. Моя слабость слишком выделяется». Выдохнув, я отрицал слова, сказанные подругой. Теперь, на месте среза моих рук, красовались 2 линии, что отделяли старые руки и новые. Для начала нужно стать сильнее, а после идти в подземелье 3-го уровня. Черт, они слишком сложны. Сжимая, сгибая и двигая новыми руками, я старался ощутить какие-либо изменения, но этого не было. Руки были такими же, как и до среза, так что никаких помех в управлении не предвиделось. «Как ты можешь оставаться нормальным после такого?» — удрученно просила она меня. «Может, потому что у меня уже потекла крыша?» — предположил такой вариант. «Не шути так, я волнуюсь за тебя. А если ты погибнешь, что тогда?» — раздраженно спрашивала она, серьезно посмотрев на меня. «Не волнуйся так сильно, меня убить не так-то просто. Тем более, моя сохранность в приоритете для себя же». Отрицательно покачал головой, но мои последние слова были ложь, так как есть 2 с большим приоритетом защиты. Наш разговор продолжился, пока она не сдалась и не занялась работой. Я же в это время начал усиленно заниматься собой. Мне не нравилось, что меня побеждают. Это было хреново, у меня был серьезный провал в силе, его даже оружие не может заполнить. Вундервафля, продай все бесполезное, что я получил из подземелья. Попросил избавиться от плоти и другой непродаваемой мишуры. Получено 1603 монет. Мне не хватает скорости, реакции и силы. Вундервафля, есть что-то подходящее? — спросил я, вытирая пот с тела. Настроение шута. Тип: техника, причудливые веселящие и покачивающиеся движения, способные запутать врага и заставить испытать его головокружение. 1500 монет. Сору. Тип: техника, мгновенное перемещение из мира морских путешествий. 1200 монет. Блинк. Тип: способность, мгновенное перемещение на 5 метров по линии взгляда. 1000 монет. Маневр зайца. Тип: техника, сосредоточенность скачков и маневров для резкой смены направления. 790 монет. Гпа. Тип: техника, отпрыгивая от воздуха, как люди из мира морских приключений. 700 монет. Уклонение. Типи техника, простейшие движения, позволяющие избегать атак. 600 монет. Шаг по реке камней. Тип: техника, делает твои шаги легкими и устойчивыми, помогая преодолеть реку по камням.